Глава 10. Аббат Дербле. В конце села Планше повернул, как приказал Арамис, налево и остановился под освещенным окном. Арамис соскочил с лошади и три раза ударил в ладоши. В ту же минуту окно отворилось, и из него опустили веревочную лестницу. «Если угодно пожаловать, — сказал Арамис, — мне очень приятно будет принять вас». «А, — сказал Д'Артаньян, — так вот как к вам входят!» «Как же, черт возьми, иначе, после 9 часов вечера, — отвечал Арамис. Наш монастырь сторожат очень строго». «Извините, любезный друг, — сказал Д'Артаньян. Кажется, вы сказали, черт возьми? Неужели?» — смеясь, отвечал Арамис. «Очень легко, может быть, вы не можете себе представить, какими дурными привычками заражаешься в деревнях. Что за скверные манеры у этой челяди, с которой я вынужден жить? Что же вы не идете? Ступайте вперед, я за вами. Как покойный кардинал говорил покойному королю, чтобы показать вам дорогу, ваше величество». Арамис легко начал взбираться по лестнице и в минуту был уже в окне. Д'Артаньян полез за ним только медленнее. Видно было, что он привык к подобного рода путешествиям меньше своего друга. «Извините», — сказал Арамис, заметивший его неловкость. «Если бы я знал заранее о вашем посещении, я велел бы приготовить лестницу садовника. Для меня достаточно и этой». «Послушайте», — сказал Планше, когда Д'Артаньян оканчивал свое восхождение. «Это удобно для господина Арамиса, годится и для вас, и, пожалуй, хоть и для меня. Но лошади по лестнице не взойдут?» «Отведи их вон в тот сарай», — сказал Арамис, указывая Планше на строение в поле. «Там найдешь ты для них солому и овес». «А для себя?» — спросил Планше. «Приди сюда, под окно. Ударь 3 раза в ладоши, и мы спустим тебе съестного. Не беспокойся. Здесь с голоду не умрешь». И, подобрав лестницу, Арамис затворил окно. Д'Артаньян рассматривал комнату. Никогда не видел он комнаты более воинственной и изящной. Везде виднелись военные трофеи. Шпаги всех сортов, а 4 большие картины изображали в военном костюме кардинала Лорреня, кардинала Ришелье, кардинала Лавалета и архиепископа Бордоского. Ничто не говорило, что эта комната — жилище аббата. Обои были штофные, ковры алансонские и особенно кровать с кружевной оборкой и шитым одеялом походила больше на кровать молодой кокетки, чем человека, давшего обет заслужить Царство Небесное умерщвлением плоти. «Вы рассматриваете мою келью?» — сказал Арамис. «Не в защите, маншер. Что делать? Живу по-монашески. Но что вы как будто отыскиваете взглядом?» «Смотрю, кто опустил вам лестницу. Здесь нет никого. Однако не сама же она опустилась. Базен ее подал». «А, — сказал Д'Артаньян. Но Базен мало и сметливый, — продолжал Арамис. И, видя, что я возвращаюсь не один, удалился, вероятно, из скромности. Садитесь, поговорим». И Арамис подвинул Д'Артаньяну просторное кресло, в котором гость и растянулся. «Во-первых, вы ужинаете со мной, не так ли? — спросил Арамис. «Если хотите, — отвечал Д'Артаньян, — и даже с охотой, признаюсь вам, с дороги я голоден, как черт». «Жаль мне вас, — заметил Арамис, — ужин будет плоховат, вас не ждали. Не опять ли грозят мне кривкерская яичница и знаменитые теобромы, помнится, так называли вы в свое время шпинат?» «О, надо надеяться, — отвечал Арамис, — что с помощью Базена мы найдем что-нибудь и получше в кладовой почтенных отцов и иезуитов. Базен! Пойди сюда, Базен!» Дверь отворилась, и вошел Базен. Увидев Д'Артаньяна, он вскрикнул в отчаянии. «Любезный Базен, — сказал Д'Артаньян, — очень рад видеть, с каким удивительным бесстыдством вы лжете». «Милостивый государь, — отвечал Базен, — почтенные отцы иезуиты научили меня, что лгать позволительно, если лжешь с добрым намерением». «Хорошо, хорошо, Базен. Д'Артаньян умирает с голоду, да и я тоже. Подай-ка нам ужин, что найдется получше, а главное — хорошего вина». Базен поклонился в знак повиновения, вздохнул глубоко и вышел. «Теперь мы одни, моншер Арамис», — сказал Д'Артаньян, обращая свои взоры от жилища к жильцу и осматривая в заключении его одежду. «Скажите же, пожалуйста, откуда, черт возьми, упали вы на коня позади Планше? Сами видите. С неба?» «С неба?» — повторил Д'Артаньян, качая головой. «А мне так кажется, что из окна замка, где живет одна прекрасная герцогиня». «Это может быть и правда. Только не подумайте, по крайней мере, что я влюблен в госпожу Лонгвиль». «Надеюсь», — отвечал Д'Артаньян. «Любив так долго герцогиню де Шеврёз, не отдадите же вы сердце ее смертельному врагу». «Правда», — непринужденно заметил Арамис. «Я ее очень любил когда-то, эту бедную герцогиню. И надо отдать ей должное, она была для нас весьма полезна. Но что делать? Пришлось ей оставить Францию». «С проклятым кардиналом шутки были плохи», — продолжал он, бросив взгляд на портрет бывшего министра. «Он приказал арестовать ее и отвезти в замок Лож. И, клянусь честью, он приказал бы казнить ее, как казнил Шале, Монмуранси и Сен-Марса, если бы она не спаслась в мужском костюме со своей камеристкой, бедной Кэти. Слышал я даже, что с ней случился странный анекдот. В какой-то деревне у какого-то обывателя она попросила ночлега. Комната у него была одна, и он, считая ее мужчиной, предложил ей разделить постель с ним. Она с невероятной ловкостью носила мужской костюм, милая Мари. Я знаю только одну женщину, которая носит его так же ловко. На нее еще сочинили куплет «Лабуасье, расскажи мне» и прочее. Вы слышали эту песенку, знаете ее?» «Нет, не знаю. Спойте, пожалуйста». И Арамис запел очень мило. «Лабуасье, скажи мне, идет ли мне мужское платье? Вы ездите верхом, клянусь, лучше нас. Она совсем как новобранец среди алибарщиков в гвардейском полку». «Браво!» — крикнул Д'Артаньян. «Вы все еще чудесно поете, Арамис!» «Да», — отвечал Арамис. «Вот видите ли, когда я был мушкетером, я как можно реже ходил в караул. Теперь, будучи аббатом, я как можно реже исполняю обязанности своего нового звания. Но возвратимся к бедняжке-герцогине». «Которой? Герцогине де Шеврёз или де Лонгвиль?» «Я уже сказал вам, что у меня нет никакой связи с Лонгвиль. Так кокетство может быть и только». «Нет, я говорил о герцогине де Шеврёз. Видели вы ее после возвращения из Брюсселя, после кончины короля?» «Видел. Она была еще очень хороша собой». «Да», — сказал Арамис. «Я тоже видел ее в это время и дал ей прекрасные советы, да она не хотела ими воспользоваться. Я всеми силами доказывал ей, что Мазарини — любовник королевы, а она не хотела верить». «Говорила, что знает Анну Австрийскую, что она слишком горда, чтобы любить такую дрянь. Между тем она вмешалась в интригу Бафора, и эта дрянь арестовала Бафора и изгнала госпожу де Шеврёз». «Вы знаете, что ей дозволено возвратиться?» «Да, и она возвратилась. Она опять наделает глупостей». «На этот раз она, может быть, послушается ваших советов?» «На этот раз я не видел ее. Она очень изменилась». «Да, не так, как вы, Арамис. Вы все тот же, все те же прекрасные черные волосы, даже стройная талия, те же женские руки». «Правда, правда. Я много о себе забочусь. А знаете ли, дорогой мой, я старею. Скоро 37 лет». «Послушайте», — сказал Д'Артаньян с улыбкой. «Вот мы теперь сошлись, так условимся в одном. Именно сколько кому из нас считать впредь лет?» «Как это?» — спросил Арамис. «В прошлые годы я был моложе вас на 2-3 года, и, если не ошибаюсь, мне теперь полных 40 лет». «Право. Так значит, я ошибаюсь. Вы всегда были отличным математиком. Так, по-вашему, мне 43 года? Черт возьми! Не говорите только этого в особняке Рамбулье. Это мне не с руки. Будьте спокойны, я там не бываю». «Да что же это за животное Базен?» — воскликнул Арамис. «Базен, скорее! Мы умираем от голода и жажды!» Базен, входя в эту минуту, поднял обе руки, вооруженные двумя бутылками. «Наконец-то!» — сказал Арамис. «Готово? Давай сюда!» «Сию минуту!» — отвечал Базен. «Нельзя было так скоро!» «Да черт тебя побери!» — прервал его Арамис. «Ты нынче вечно мешкаешь!» Д'Артаньян, более чем когда-либо удивленный тоном и манерами Д'Арбле, так резко отличавшимися от манер мушкетера Арамиса, вытаращил глаза на своего друга. Базен проворно накрыл стол камчатной скатертью и расставил столько аппетитных и душистых лакомых вещей, что Д'Артаньян пришел в величайшее изумление. «Да вы, верно, кого-то ждали?» — спросил он. «Я всегда жду кого-нибудь. Впрочем, я знал, что вы меня ищете». «Кто это вам сказал?» «Базен, принявший вас за черта. Он поспешил предостеречь меня от опасности, грозящей моей душе при свидании с мушкетерским офицером. «Помилуйте», — проговорил Базен, умоляющим голосом, сложив руки. «Полно лицемерить! Ты знаешь, что я этого не люблю. Лучше отвори-ка окно, да спусти своему приятелю Планше курицу, хлеба и вина. Он уже совсем отбил себе ладони». Действительно, Планше, дав лошадям соломы и овса, и, возвратившись под окно, уже раза два или три повторил условленный сигнал. Базен исполнил приказание, он спустил на веревке припасы, и Планше тотчас же удалился в свой сарай. «Теперь давайте ужинать», — сказал Арамис. Друзья сели за стол, и Арамис приступил к рассечению пулярок, куропаток и окороков с искусством истинного кулинара. «Черт возьми!» — сказал Д'Артаньян. «Хорошо вы едите!» «Да, сносно. Для постных дней коадьютор выхлопотал мне из Рима разрешение из-за плохого моего здоровья. Поваром у меня бывший повар Лафолона, знаете, старинного друга кардинала, знаменитого кулинара. Он еще всегда произносил после обеда молитву: «О, Господи! Благослови пищеварение мое, как благословил пищу!» «Впрочем, это не помешало ему умереть от расстройства желудка», — заметил, смеясь, Д'Артаньян. «Что делать?» — смиренно сказал Арамис. «Никто не избежит судьбы своей». «Извините, пожалуйста, я хочу задать вам вопрос». «Сделайте одолжение. Между нами, вы знаете, церемонии прочь. Вы, стало быть, разбогатели». «О, боже мой, нисколько! Получаю в год 1012 ливров, не считая прибавочной пенсии в 1000 икю от принца». «Чем же вы зарабатываете эти 12 000 ливров? Вашими поэмами?» «Нет, от поэзии я отказался. Так разве иногда только напишешь застольную песенку, любовный сонетец или невинную эпиграмму? Я пишу проповеди, мой милый». «Как проповеди?» «И удивительные. Так, по крайней мере, кажется». «И вы их произносите?» «Нет, продаю». «Кому?» «Тем из моих собратьев, которые метят в великие ораторы». «В самом деле? А вас самих слава не соблазняет?» «Как не соблазняет? Но природа взяла свое. Я слишком рассеян и нетерпелив. Однажды какой-то нахал засмеялся мне в лицо. Я остановился и сказал ему, что он дурак. На другой день он явился ко мне, полагая, что имеет дело с обыкновенным аббатом». «И что же вышло из этого посещения?» — спросил Д'Артаньян, хватаясь за бока от смеха. «Вышло то, что на другой день вечером мы сошлись с ним на Королевской площади». «Да что я! Ведь вы это знаете». «Так в этом-то деле я был у вас секундантом». «Да? Вы видели, как я его отделал?» «Что, он умер?» «Не знаю». Базен сделал жест отчаяния, означавший, что он одобряет, может быть, мысль, но сильно осуждает тон, с которым она высказана. «Базен, ты не замечаешь, что я вижу тебя в зеркало? И ты забыл, что я навсегда запретил тебе делать знаки одобрения или порицания. Так не угодно ли подать нам испанского вина и уйти к себе? Д'Артаньян хочет сообщить мне тайну. Не правда ли, Д'Артаньян?» Д'Артаньян кивнул утвердительно головой, и Базен удалился, поставив на стол вино. Оставшись наедине, друзья некоторое время просидели молча, один против другого. Арамис как будто переваривал пищу. Д'Артаньян готовил вступительную речь. Каждый украдкой поглядывал на другого в ту минуту, когда тот смотрел куда-нибудь в сторону. Арамис первый прервал молчание.